Глава 6. Советы. Арина. «Что значит спать в твоей кровати?» — возмутилась я. «Мы еще не женаты». «Другой тут нет, и искать ее я не намерен», — заявил Габриэль. «И без того дел хватает. Или предлагаешь мне провести ночь на полу?» Вскинул он бровь. «Шах и мат», — помотала головой. «Тогда дай мне слово, что не прикоснешься ко мне», — сказала я. «Это меньшее, что тебе должно волновать», — криво усмехнулся он. «Меньшее по сравнению с чем?» — осторожно уточнила я. «С моим непроизвольным оборотом», — пояснил он. «В Мантикору?» Я представила себе эту картину, и в душе все похолодело. «Верно», — ответил Габриэль и неохотно соизволил пояснить. «Я был нормальным ледяным драконом. Но год назад меня прокляли, и теперь я время от времени превращаюсь в монстра, которого мне сложно контролировать. Пройдет примерно 3 года, когда я окончательно утрачу нормальный облик и разум. А еще через 5 отправлюсь за грань к предкам. Так что потерпи 8 лет и станешь богатой вдовой. Если я не убью тебя раньше». «Так себе перспектива. Неужели нет никакого способа снять это проклятие?» — спросила я. «Отчего же есть?» — кивнул Габриэль. «Чары развеются, если меня полюбит драконица и станет моей женой. Получается, ему проще меня прибить и заниматься поисками любви среди драконец, хотя бы просто для того, чтобы выжить». Дрогнувшей рукой поставила допитую чашку на стол. «Послушай, король настаивает на том, чтобы мы поженились. Мы выполним этот приказ, но потом ведь можем развестись, так? И ты продолжишь свои поиски личного счастья», — предложила я. Мужчина мрачно расхохотался. «Развод? Ты, должно быть, шутишь. За попытку разрушить семью брачная магия сделает нас обоих инвалидами». «То есть убить ты меня сможешь, а развестись нет?» — удивилась я. «В облике Мантикоры я могу сотворить все, что угодно», — честно ответил он. Это сгусток чистой ярости, и с каждым днем он все больше выходит из-под контроля. «И что ты предлагаешь?» Пристально посмотрела я на него. «Как я и говорил, после свадьбы ты отправишься в Тардион. Будешь жить там. Все остальное тебе не касается», — холодно ответил Габриэль. «Ты отправляешь меня туда, чтобы обезопасить от самого себя», — догадалась я. На это мне не ответили. «Я не верю, что все так безнадежно», — покачала я головой. «Должен же быть еще какой-нибудь способ развеять проклятие. Может, надо найти этого мага и заставить его отменить свои чары?» «Я его убил», — лаконично ответил жених. «А как насчет того, чтобы перекинуть проклятие на кого-нибудь другого? На врага, например? На того же Грегори II?» — предложила я вариант. Габриэль коротко хохотнул. «Это не выход. Во-первых, проклятия не перекидываются, так это не работает. Во-вторых, на моем кузене слишком много охранных амулетов, и вдобавок его защищает королевская магия. А в-третьих, не советую тебе вести такие речи, чтобы не угодить в тюрьму за государственную измену и планы покушения на монарха». «Я не его подданная», — отметила я. «Завтра перед нашей свадьбой он это исправит», — заверил жених. «Ладно, с этим все ясно. А как насчет того, чтобы найти более сильного мага, чтобы он разрушил это проклятие или хотя бы значительно ослабил?» — сказала я. «Я работаю над этим», — ровным тоном заявили мне. «Ты поела? Иди спать. Я присоединюсь, как только порешаю кучу свадебных дел, которые свалились мне на голову», — поморщился он. «А посуду помыть?» — растерянно уточнила я. «Потом помою», — отмахнулся мужчина. «Точнее, почищу магии. Возвращайся в комнату, посети ванну и ложись спать. Чистую рубашку найдешь в шкафу. Женских тряпок у меня нет, уж не обессудь». «Ясно, спасибо», — отозвалась я. «А что мне делать, если ты внезапно посреди ночи превратишься в чудовище?» «Не орать, лежать спокойно. Прикинься мертвой. Дали мне совет». «Весело», — тяжело вздохнула я. «И еще хочу предупредить, бродить по замку не советую. Это может быть небезопасно. Очень редко, но порой запертые в хранилище темные сущности выбираются из кристаллов», — заявил Габриэль. «В мою комнату они не проникнут, там мощное защитное поле. И когда такое случилось в последний раз, напряглась я. Год назад, — ответил он и поджал губы. Именно тогда тебя прокляли, — выдохнула я, озвучив свою догадку. Габриэль молча кивнул.